Ники сидел на лестничной площадке прямо против входа, но, завидев человека в белой рубахе, одним духом взлетела по ступенькам вверх. Эржебет осведомился живодера, что ему от нее нужно. Тот подмигнул и протянул ладонь. При ней было 20 форинтов. Почти все, чем она располагала до конца месяца. Их она и отдала власти придержащей. Примерно в эти же дни ее вызвали в участковую партийную организацию и спросили, не думала ли она о том, что ей разумнее развестись с мужем. Эржебет не уговаривали, просто спросили как бы вскользь, добавив только, что пока она носит фамилию предателя Родины, ей не могут доверить воспитательную работу среди населения. И еще спросили, совместимо ли, по ее мнению, с ее совестью целыми днями, нигде не работая, прогуливать собак. Эржебет Анча опустила глаза и молча вышла из комнаты. В партийном комитете 13-го района Будапешта, куда она обратилась с жалобой, во время короткой с нею беседы действия участковой организации квалифицировали как чрезмерное усердие. Несколько недель спустя жилищный отдел подселил к ней семью из 4 человек. Настала суровая зима, а у Эржебет денег на топливо было в обрез. Она постоянно мерзла. Непривычная физическая работа подтачивала ее и без того слабое здоровье. Она захворала. 2 недели пролежала в постели. Все это время собаку водила гулять дворничиха на 1/4 часа 2 раза в день. Приятельниц у Эржебет в Пеште не было, ведь с тех пор, как Анчу перевели сюда из Шопрана, ему было не до гостей. Единственная же ее знакомая, жена инженера с завода горного оборудования, с которой они прежде иногда встречались, после ареста Анчи больше не навещала ее. Так они остались с собакой одни. Будь у нас склонность к сатире, мы, вероятно, спросили бы, как это возможно, что Ники продолжала поддерживать отношения со своей хозяйкой, а не подыскала себе другую квартиру, по возможности в противоположном конце города. Факт остается фактом. Как ни скудно жилось собаке, она даже не подала виду, будто лелеет подобные намерения. Но эта 3-я зима, самая жестокая из всех, явно ее изнурила. Эржебет иногда казалось, что Ники забыла своего хозяина. Ведь прошло уже около 1/2 года, как он исчез. Но по некоторым мельчайшим признакам она вновь и вновь убеждалась, что собака все еще помнит его. Однажды Эржебет выстирала подаренную Нике ночную его рубашку. Ники дремала в коричневом кресле. Как видим, под началом женщины государственная дисциплина основательно расшаталась. И не заметила, что хозяйка забрала рубашку. Но вечером, лениво вернувшись в свой угол, она сразу же забеспокоилась, начала искать ее и никак не решалась лечь. Так и стояла, понурясь и поджав хвост, словно побитая. В другой раз хозяйка ее вздумала проверить гардероб мужа, не завелась ли где моль. Вынув из шкафа висевший на плечиках костюм, она повесила его на гвоздь на стену. И вдруг, продолжая разбираться в шкафу, услышала, что собака громко скулит и бешено скачет у нее за спиной. Удивленная Эржебет обернулась. Ники прыгала перед костюмом давно невиданными высоченными прыжками и вне себя от волнения заливисто лаяла, то и дело хватая свисающий его рукав. Отнюдь не желая тревожить читателя необоснованными умозаключениями, мы, тем не менее, считаем возможным, что собака при виде висевшего на гвозде костюма решила, что вот сейчас незамедлительно появится и его хозяин. Ведь в прежние времена Эржебет каждое утро готовила мужу костюм, покуда он мылся в ванной. Впрочем, возможно и другое. Ники попросту отчаянно разволновалась от милого ей знакомого запаха. Так переворачивает нам душу неожиданно попавшая на глаза старая фотография умершей возлюбленной.